Глава вторая. Королевство темных эльфов, Тхаэль, располагалось в большинстве своем под землей. Все жилые постройки были глубоко спрятаны, и лишь Великая пирамида Солнца, огромное ступенчатое сооружение, угрожающе возвышалось в самом сердце столицы. Ритуал, где дроу приносили в жертву сородичей, я видела лишь раз. И мне хватило. Поистине страшные действа. В праздник чествования солнца барабаны отбивали ритм, жрецы читали заклинания, жрицы издавали гортанные звуки, отдаленно похожие на пение. Зрители стояли у подножия храма все как один, в белых плащах с глухими капюшонами, оснащенными лишь прорезями для глаз. Мужчину, выбранного для принесения в жертву, торжественно вели по ступеням на самую вершину. Облаченный в такой же белый плащ, он шел под такт барабанов и пения жриц. Там, наверху, главный жрец срывал с него одеяние, и бедолага издавал истошный крик боли. Его кожа воспалялась и горела, волосы плавились. Эльф лихорадочно метался, пытаясь спрятаться и унять боль. Ритуальная музыка становилась громче, барабанная дробь ритмичнее сплеталась с криком и лязгом цепи, а зрители хором скандировали имя жестокого бога. И все продолжалось до тех пор, пока обессилевший дроу не падал к ногам жрецов обугленным мертвым коконом. Законы Тхаэля ужасали, но среди людей мне больше не было места с тех самых пор, как меня приговорили к сожжению за колдовство. Женщина, владеющая магией, особенно магией огня, опасна для общества. Свой дар я тщательно скрывала, никогда не использовала, никому не говорила. Почти. Знал лишь мой жених, ныне покойный. Нашел предатель более выгодную партию, и я стала не нужна. О моем даре узнали. Поверили доносчику на слово, даже доказательств не потребовали. А ведь я его, жениха бывшего, любила. Помню, как в тот день я, связанная по рукам и ногам, чувствовала запах растопки, пропитанной смолой и маслом. Смотрела на собравшийся народ с ужасом и не узнавала ни друзей, ни соседей. Все с предвкушением ждали правосудия надо мной, выкрикивали оскорбления, радовались моим предстоящим мучениям. Я возненавидела их. Всем сердцем возненавидела. Показательной казни не суждено было случиться. На наше поселение напали воины дроу во главе с Вейдайри. Меня освободили, и в благодарность я помогла эльфам закончить начатое, выпустила магию наружу и сожгла предателей напалмом. Такая ирония. Готовились отправить на костер меня, а в итоге полыхали сами. Разумеется, эльфийское гостеприимство было не бесплатным. За спасение жизни я должна была отплатить верной службой, и вот уже год была обязана Вейдайри своим спасением, а королеве дроу — гостеприимством. Магия огня — единственный вид чар, недоступный эльфам Тхаэля. Сегодня меня отправили вместе с отрядом эльфийской принцессы в западные земли для сбора дани с подконтрольной народу солнца территории. Моя роль проста — стоять в сторонке и не отсвечивать, а в случае сопротивления — сжечь. По приказу принцессы, разумеется. «Здесь не все. Пересчитав предоставленные золото, шкуры, зерно и рабов, обратилась к главе поселения Вейдайри. «Надурить меня вздумал». Глаза ее метали молнии, губы искривила усмешка. Один вид эльфийской воительницы приводил в ужас. «У нас больше ничего нет, ваше высочество», — холодно отвечал представитель местной власти, пожилой мужчина с седой бородой и глубокими бороздами морщин. Темная эльфийка зло прищурилась. «Ты уверен?» «Уверен, ваше высочество». «Агнес», — коротко скомандовала мне Вейдайри, «напомни-ка им, с кем имеют дело». Я с хладнокровным видом запустила огненный шар в зернохранилище. Сооружение полыхнуло, яркие языки пламени взметнулись вверх, заискрили и стали извиваться в хаотичном танце. От испуга женщины заверещали, мужчины засуетились в попытках потушить пожар. Теперь им придется постараться, чтобы восполнить запасы и не сдохнуть с голоду. «Я спрошу еще раз», — резким от нетерпения голосом повторила темная эльфийка. «Ты уверен, что больше у вас ничего нет?» Сжав кулаки, глава поселения кивнул товарищу, и к ногам принцессы упал еще один увесистый кошель с золотом. Вейдайри оглянулась, бросив мне одобрительный взгляд. Да, я знала, что она меня испытывала. Проверяла, не ослушаюсь ли приказа из сочувствия к сородичам, к людям. Жалела ли я их? Разумеется, жалела. Но я была уверена, мое место теперь среди народа дроу, моих спасителей. Ради выслуги перед Вейдайри я готова спалить не одно поселение. «В этот раз ты снова порадовала меня». Спешившись с лошади, темная эльфийка похлопала меня по плечу. «С таким сокровищем, как ты, наши дела пойдут еще лучше». Вейдайри, довольная добычей, чувствовала себя бодро и находилась в прекрасном расположении духа даже после целой ночи езды. «Ты заслужила награду», — продолжала эльфийка, глядя на меня своими желтыми звериными глазами. «Сегодня я порадую тебя». «Твоя похвала — лучшая награда», — разминая затекшие ноги, слабо увильнула я. «Мне бы прилечь». Настроения не было. Как бы я ни храбрилась, моя грязная работенка заставляла бунтующую совесть пожирать меня с особым смаком. «Передай мои распоряжения главному казначею». Вейдайри протянула список с описанием всех учтенных сборов. «И можешь быть свободна». До покоев я уже просто ползла. Пока разыскивала казначея по всему подземелью, пока брела в дальнюю комнатушку, выделенную в поместье принцессы, ноги превратились в два огромных свинцовых молота. Наверное, единственное, о чем я могла думать, — это о сне, долгом, безмятежном, сладком и, желательно, без сновидений. А еще о бане. Пыль и грязь въелась в кожу, стояла в носу и забилась под ногти. Ложиться в чистую постель в таком виде было, с моей стороны, натуральным свинством. В покоях слуги уже любезно озаботились ванной. Горячая, душистая, пенистая так и манила меня в свои объятия. Слуг я отпустила и, оставшись одна, скинула, наконец, пыльные тряпки и погрузилась в ласкающую кожу негу. Блаженство. Здесь, в подземелье, мне не хватает аромата цветов, дуновения ветра, раскачивающего кроны деревьев, и мелодичного пения птиц. Этого всего я надолго была лишена. Но сегодня на столике стояло ароматное масло лаванды. В царстве дроу очень редкое и дорогое. Не свежий букет цветов, конечно, но тоже неплохо. Награда от принцессы? Я тронута. После купания с удовольствием им намазалась. Втирала в кожу с особым наслаждением, а потом нырнула в чистую ночную сорочку и с блаженным видом поплыла в сторону кровати. Дверь скрипнула, открывая передо мной полумрак комнаты. «Дьявол!» — подскочила я на месте от испуга, едва не уронив полотенце. «Что ты здесь делаешь?» Передо мной, склонив голову, стоял на коленях тот самый из сине-серый эльф. Голый, с бантиком, повязанным вокруг его едва качнувшейся мужественности. Ошарашенная, я не сразу сообразила, что к чему. А когда дошло, со шалелым видом схватила с кровати платье и скрылась в ванной, хлопнув дверью. «Раздери тебя, дьявол, Вейдайри! Тебя и твои грёбаные подарки!»